Она, разумеется, предпочла умолчать о том, что если бы не чрезмерное почтение Синтии к налоговому законодательству Соединенных Штатов и ее счет на Кайманах, не смог бы выявить, а тем более проверить, ни один американский суд. Повторно вызвали Малкольма Эйнсли. Он описал, как вскрыли индивидуальный сейф-бокс Дженсена, обнаружив в нем магнитофонную кассету и еще несколько предметов. Одним из них оказался использованный авиабилет «Майами, Большой Кайман и обратно», выписанный на имя Патрика Дженсена. «В чем вы видите значение этой улики?» — спросила Монтесино. «Два дня назад в присутствии своего адвоката мистер Дженсен заявил, что убийство было спланировано, когда они, то есть он и Синтия Эрнст, вместе провели 3 дня на Каймановых островах. По его словам, они добирались туда по отдельности. Он рейсом Кайман Airways, мисс Эрнст American Airlines под именем Хильды Шоу. Последнее поддается проверке? Да, — ответил Эйнсли. Я наведался в офис American в Майами. В их компьютерном архиве в тот день действительно значилась такая пассажирка на борту рейса «Майами-Большой Кайман». Эйнсли прекрасно понимал, что все это косвенные улики. В настоящем судебном заседании их не приняли бы во внимание, но на Большой Совет они произвели впечатление. Монтесино выступила с кратким заключительным словом. Наше заседание и без того получилось долгим и сложным, поэтому я не буду утомлять вас речами, напомню только, что вы должны определить невину или невиновность Синтии Эрнст. Это будет решать суд, в том случае, если вы сейчас сочтете доказательства, предъявленные вам достаточными для передачи дела в судебные инстанции. Лично я твердо убеждена, что доказательств собрано больше, чем достаточно. Утвердив все 3 обвинения, вы послужите правосудию наилучшим образом. Спасибо. Через несколько мгновений после этого из зала удалились все, кроме членов Большого Совета присяжных. Но совещались они недолго. Спустя каких-нибудь 15 минут прокурора штата и судью пригласили вернуться. Судье передали оформленное письменное решение, которое он зачитал вслух. Все 3 пункта обвинения были утверждены, и по каждому из них требовался незамедлительный арест Синтии Эрнст. Глава 4. «Ну, ребята, теперь пошевеливайтесь», — сказал Керзен Ноулс, протягивая Эйнсли прозрачную папку, куда были вложены 2 экземпляра постановления Большого Совета. Пусть они хоть 3 раза присягали, но как только присяжные разъедутся отсюда, кто-нибудь из них неизбежно проболтается. Слухи о комиссаре Эрнст распространятся тогда, что твой лесной пожар, и непременно дойдут до нее самой. Разговор происходил в вестибюле на полпути к лифтам. Собираясь попрощаться с Ноулзом, Эйнсли спросил, «А нельзя ли как-нибудь задержать здесь? У этого состава совета есть еще сегодня какие-нибудь дела?» «Есть одно. Мы, собственно, так и запланировали. Но это еще на час, не больше. Потом ни за что не могу ручаться. В управлении полиции уже знают, что обвинения утверждены. Монтесино сама позвонила вашему шефу. Кстати, мне велено передать тебе, что по прибытии на службу ты должен сразу явиться в кабинет заместителя начальника полиции Сарано». Он бросил на Эйнсли выразительный взгляд. «Не каждый день ваше руководство лично влезает в расследование убийства, верно?» «Просто дело касается городского комиссара. Мэры, комиссары — особая каста. С ними нужна сверхделикатность». Будучи чиновником прокуратуры штата, Ноулс занимался делами по всем городам и весям Флориды. О политических перипетиях в самом Майами знал меньше, чем любой полицейский сержант. Когда двери лифта уже почти сошлись, Ноулс бросил вслед: «Удачи тебе!» «Какой еще удачи!» — недоумевал Эйнсли, пока лифт скользил вниз. В его собственном понимании удача могла заключаться только в том, чтобы его роль во всей этой драме закончилась, как только решение Большого Совета передадут в руки заместителя начальника управления полиции. Но он подозревал, что так просто не отделается.